«Дом», — сказал он коротко, взял ее за руку и провел по крыльцу к двери. Она едва успела рассмотреть очертания дома. Он был квадратный, с ровными рядами больших окон, многие из которых светились. Трикси вошла в прихожую, а оттуда в квадратный холл, где, придерживая дверь, стоял довольно тучный мужчина средних лет. Он представился дворецким Ребо, пожал ее руку, с достоинством поклонился и произнес приветственную речь на английском языке с жутким акцентом. Трикси, ободренная искренним приемом, лучезарно улыбнулась. «Как я рада, что вы говорите по-английски, а то я так беспокоилась». «Рад буду помогать вам во всем, в чем смогу», — сказал Рэба. «Вот увидите, мы сделаем все, чтобы вам здесь было хорошо». Профессор бросил пальто на кресло и повернулся к высокой крепкой женщине. «Олке!» — он пожал ей руку, сказал что-то по-голландски, а после подвел ее к Трикси. «Трикси — это Олке, моя экономка и жена Рэба. Она неважно говорит по-английски, зато понимает почти все. Она проведет тебя наверх, в твою комнату. Ты, наверное, хочешь привести себя в порядок». Слова эти расстроили Трикси, но она приободрилась, когда он прибавил. «Поскорее спускайся вниз, попьем кофе с сэндвичами и обсудим ближайшие планы». Вслед за Олки она поднялась по изящно изогнутой лестнице и прошла по галерее над холлом. В комнате, куда ее провела экономка, стояла кровать с пологом, изысканный туалетный столик красного дерева, большой стол и несколько необычайно удобных кресел. Кроме того, между двумя высокими окнами стоял диванчик, и тут и там расставлены были светильники с розовыми абажурами. Олки прошла через комнату и открыла дверь, за которой оказалась ванная. Распахивая дверцы вместительного шкафа, экономка удовлетворенно кивнула, словно фокусник, исполнивший сложный трюк. Оставшись в одиночестве, Трикси оглядела себя в зеркале. Ей совсем не нужно было приводить себя в порядок. Она лишь вымыла лицо и руки, попудрила носик, поправила прическу и спустилась вниз. Рэба, ждавший в холле, подвел ее к огромным двустворчатым дверям. Она едва заметно улыбнулась, изо всех сил пытаясь скрыть смущение. Сейчас она сядет напротив Крина, мужа, в своем доме. Через всю просторную комнату к ней затрусил огромный датский док, а профессор поднялся на ноги и сказал: «Это твоя хозяйка, Самсон, поздоровайся». Трикси застыла, а пес почтительно наклонил голову. Крин медленно подошел к ней. «Ты любишь собак?» — я забыл спросить. «Очень люблю. И кошек тоже. Какой красивый!» «Садись поближе к огню. Сейчас Рэба принесет кофе. Уже поздно. Так что, если захочешь, можешь лечь спать через часок». Она села и уставилась на груду писем на столе. «Ты читай, читай, я не обижусь», — просила она. «Мне приятно просто тут посидеть. Я уже и не рассчитывала, что мы когда-нибудь доберемся». Она провела рукой вокруг себя. «Грандиозно это все!» Он слегка улыбнулся. «Это твой дом, Беатрис. Ты действительно не обидишься, если я просмотрю письма?» Она тихо сидела, разглядывая комнату. «Позже, — сказала она себе, — когда останется одна, она изучит ее дюйм за дюймом. Комната была великолепна, но едва обжита». Вошел Рэба, неся поднос с кофе и сэндвичами. Она налила кофе из блестящего серебряного кофейника. «Им пользовались», — подумала она, — «уже пару столетий». Кофейные чашки стилизованы под старину, рифленое фарфоровое блюдо позолочено по краям. Сэндвичи выглядели аппетитно. Копченый лосось, тонко-тонко нарезанный окорок, курятина, яйца и салат. Трикси уже принялась было за еду, когда профессор вдруг поставил чашку и сказал: «Ах да, нам нужно поговорить». Приглушенно зазвонил телефон, и Крин поднял трубку, послушал немного, улыбнулся, сказал что-то на своем языке, взглянул на часы и положил трубку.